Водитель успел разогнать самоходку на каких-то метрах, как гоночный мотоцикл. Это их и спасло, потому что пришедший из дыма снаряд задел их только по касательной, едва не перевернув многотонную машину ударом, от которого из легких выдавило воздух. И его ниоткуда было взять. Борис успел увидеть вспышку, и прежде чем они завернули за очередную пылающую железную тушу, разглядел перед собой еще одного тигра, выкатывающегося из черной клубящейся стены. «Господи, да сколько же их тут!» — крикнул он. Заряжающий прорал. «Готов?» Его голос прошел через спрессовавшийся в чреве машины воздух, как через воду, глухо и отдаленно. Они не могли успеть развернуться, потому что тигр, пусть и медленнее их, доворачивает башню на ходу. И ему хватало секунд, чтобы выловить самоходку на открытом пространстве. Еще вправо. Он надеялся только на скорость, и еще на то, что кто-нибудь из оставшихся в живых успеет их увидеть, и только бы это был не немец. 22-я буквально шныряла среди неподвижных танков, пробитых насквозь, горящих, размотавших вокруг себя гусеницы, иногда окруженных телами убитых. Они втиснулись в пятачок между парой советских Т-34, стоявших почти рядом. И Борис несколько секунд надеялся, что немец их потерял. Потом башню одной из мертвых 34-ок взрезала, как ножом, по косому шву, куда угодил снаряд охотящегося за ними тигра. За те секунды, пока немец перезаряжал пушку, им удалось выпрыгнуть из просвета. Самоходка Бориса выскочила в пятно света, окруженная почему-то со всех сторон дымом, но чистая. И в этот момент навстречу им вылетел покрытый копотью и камуфляжем стальной зверь. Борис едва удержал свой готовый сорваться крик, потому что это был Ленька, пришедший им на помощь, как тогда, 100 лет назад, когда Хетцер промахнулся по ним обоим. Потом из-за спины Леньки вылез черный силуэт чудовищной бронированной машины, и они все выстрелили одновременно, короткими сине-белыми росчерками, перекрыв узел света, образованный причудой ветра в черном дыму. Его швырнуло в стальную стенку командирского купола, с лязгом ударившего в лицо, защищенно перекошенным налобником танкового шлема. Горячие языки пламени толкнулись снизу, мгновенно налив кисти рук пузырями ожогов, и тут же отпустили, откатившись. Наводчик, держась за рот руками, через пальцы уже текла черная пузырящаяся кровь, начал протискиваться снизу, мимо него. И Борис, наконец, поняв, нырком подвинулся к люку, лихорадочно нащупывая рычаги запора. Машинально успев выдернуть с крепления автомат, он, захлестнув ремень на предплечье, выкинул его в наконец-то распахнувшийся проклятый люк. И они выкатились на крышу самоходки рядом друг с другом. Вслед за ними из люков поднялось уже сплошное пламя, и снизу ударил почти сразу же оборвавшийся человеческий крик. Борис кувырком слетел с крыши, ударившись о землю так, что лязгнувшие челюсти едва не отхватили ему половину языка. Автомат ударил его по спине, и он, еще раз перекатившись, прижался спиной к каткам неподвижной самоходки, выставив перед собой дырчатый кожух ствола и на ощупь передергивая затвор. Сушка могла рвануть в любую секунду, но, сломя голову, нестись по полю было столь же опасно. Вокруг все так же грохотало и трещало, выстрелы танковых пушек рвали горячий воздух, а дзинькающий визг рикошетивших от кого-то пуль давал понять, что он здесь не один такой. Преодолев на четвереньках расстояние до ведущего катка, Борис осторожно выглянул из-за клина, образованного поднимающейся на каток гусеницей. В следующее мгновение он сорвался с места, забыв о колотящем по коленям автомате, рывком набегая на горящую самоходку, из которой мужик в полыхающем на спине комбинезоне вытаскивал согнутое тело Леньки. Борис прыгнул на борт 224-й одним толчком. В другое время после такого скачка растянутые сухожилия болели бы в паху неделю, не давая ни сесть, ни встать. Вскочив на крышу и ухватившись за Ленькин ворот, он одним движением выдернул брата из горячего, бордового нутра машины и, подхватив двумя руками под спину, спрыгнул вниз, снова упав на колени. Бросив мешающий ППШ, который, оказывается, все еще болтался на руке, Борис рухнул на катающегося по взрыхленной земле парня, ладонями сбивая с него языки пламени. Сбоку закричали, и он, повернувшись на мгновение, увидел таких же катающихся по земле людей, которые, вскрикивая, молотили друг друга кулаками. Вскочив от затихшего танкиста, чей комбинезон вяло дымился из рваных прорех, Борис кинулся к своему автомату, но из-за Ленькиной самоходки на него уже выбежал пригнувшийся человек в черной коже, выставивший перед собой пистолетный ствол. Подсечкой, не сознавая, что делает, комбат сшиб противника с ног, и они кувыркнулись, сцепившись. «Ва!» Непонятно и гортанно крикнул немец, пистолет которого улетел далеко в бок. Растопыренными, закостеневшими в жесте пальцами, Борис коротко ударил его в лицо, насел сверху и, схватив за виски, начал бить затылком о тяжелый шипастый трак, оказавшийся совсем рядом. Немец попытался вырвать голову, щерясь, обнажая крепкие белые зубы. Ему удалось высвободить одну руку, и он уперся ей в рот Бориса, раздирая его щеку. Старший лейтенант, мыча и мотая головой, рваными движениями зубов, полосовал вонючую липкую кожу врага, одновременно продолжая бить эсэсовца головой от раки, в кровь разбивая собственные пальцы. Тот, закатывая глаза, начал хрипеть, цепляясь уже почти бессильно за Борисово лицо, а он с шипением и криком «На! На! На!» продолжал остервенело ломать шею немца, каждый раз вскидывая голову врага вверх и со стуком опуская ее на покрытую собственной чужой кровью гусеницы. Сзади коротко хэкнуло. Бросив, наконец, мертвого эсэсовца, Борис крутанулся в бок к пистолету и успел увидеть, как человек, стоящий на одной ноге, с прижатой к голени второй, скользящим движением выдергивает из-за ключицы оседающего спиной к нему немецкого танкиста длинный обоюдоострый нож. Кинжал. Пехотинец из десанта. Татарин. «Как там его? Муса!» Мягко, развернувшись вальсовым пируэтом, сержант нырком ушел вбок вниз, на ходу вытягивая из-под руки автомат. «Муса!»